Глава 11. Вот слово, которое было Иеремии от Господа. «Слушайте слова этого договора и возвестите их людям Иудеи, жителям Иерусалима. Скажите им, так говорит Господь, Бог Израиля, проклят всякий, кто не слушает слов договора, который я заповедал вашим отцам, когда вывел их из Египта, из печи плавильной. Я сказал им, голосу моему повинуйтесь и во всем поступайте так, как я повелю вам, и будете вы моим народом, я буду вашим Богом. Тогда я исполню клятву, которую я дал вашим отцам, что отдам им землю, текущую молоком и медом, землю, которой вы владеете ныне». И я ответил, «Воистину так, о Господь!» И сказал мне Господь, «Возвести эти слова в городах Иудеи, на улицах Иерусалима. Скажи, слушайте слова договора, исполняйте их. Я предостерегал ваших отцов с того дня, когда вывел их из Египта, и до ныне предостерегал их снова и снова. Я говорил им, голосу моему повинуйтесь. Но не слушали они, не внимали, каждый поступал по упрямству своего злого сердца. И я обратил против них все слова этого договора, которые я заповедал им исполнять, но они не исполняли. И сказал мне Господь, заговор возник среди людей Иудеи, среди жителей Иерусалима. Вернулись они к преступлениям своих отцов, которые отказывались слушаться слов моих, поклоняются они богам иным и служат им. Потомки Израиля и потомки Иуды нарушили договор, который я заключил с их отцами. Потому так говорит Господь. Ныне я пошлю им беду, избежать которой они не смогут. Воззовут они ко мне, но я не услышу их. И будут города Иудеи и жители Иерусалима с плачем звать богов, которым они воскуряли, но боги эти в час беды ничем не помогут. В каждом городе твоем, Иудея, свой бог найдется. На каждой улице Иерусалима для мерзости жертвенник вы соорудили, жертвенник, чтобы воскурять Ваалу. А ты за народ этот не молись, не плачь о нем, не возноси мольбу. Не буду я слушать, когда они станут звать меня в своем несчастье. Что возлюбленной моей в моем храме делать? Творит она множество козней. Неужели жертвенное мясо будет от тебя принято, если злодейству своему ты рада? Господь дал тебе имя, цветущая олива с прекрасными плодами. Но с громом грозы великой он послал на нее огонь, и ветви ее погибли. Господь воинств, насадивший тебя, предрек тебе беду за то зло, которое причинили сами себе потомки Израиля и потомки Иуды. Они гневили меня, воскуряя Ваалу. Господь мне поведал, потому я узнал. Ты открыл мне их злодейство. Я был как доверчивый ягненок, вели меня на заклание, и не знал я о кознях, что против меня они замышляли. Дерево, цветущее, погубим, чтобы не было его на земле средь живущих, чтобы имя его забыли. Но Господь воинств судит справедливо, испытует душу и сердце. Пусть увижу я, как ты отомстишь им, ведь тебе я тяжбу свою доверил. Потому так говорит Господь о жителях Анатота, которые жаждут твоей смерти и угрожают тебе. Не пророчествуй именем Господа, иначе мы убьем тебя. Так говорит о них Господь воинств. Я покараю их ныне. Юноши их от меча погибнут, сыновья их и дочери умрут от голода. И никто из них не уцелеет, ибо я пошлю беду жителям Анатота в год кары.